Евгения Михайлова. Подарок. Паша Прохоров был никакой, как с детства внушала ему мама. «Ты не умный и не глупый, но ты вечно будешь троечником, потому что на четверку нет способностей. Ты даже мне сразу не можешь ответить на простой вопрос. Слишком долго думаешь. Не знаю, может, ты головкой ударился, когда еще у меня в животе лежал. Сейчас вспоминаю. Ты при рождении даже заплакать сразу, как другие, не сообразил. Только минут через 20 заревел. Я даже орала этим врачам-сестрам. Посмотрите, может, он не живой, курицы вы мокрые». Мама у Паши была как раз быстрой на язык и умела находить неожиданные решения. Единственного сына она любила. По-своему, как говорится. И однажды дала ему совет, напутствие на всю жизнь. «Что у тебя выходит, Пашенька, так это хитрость. Даже со мной получается. На нее и ставь. Это верная карта. Хитрость и приводит людей к удачам, и главное — к богатству, которое и есть главный успех». Паша матери верил. А кому еще? Кому он вообще нужен, кроме нее? Если это называется хитростью, способность такое сообразить, значит, в ней и есть его главная сила. Отец работал машинистом в метро. Приходил вечером домой, синий от усталости. Молча пил водку, поправлял здоровье. У него была одна забота — выспаться перед работой. А беседовать с сыном, выяснять, какие у него проблемы, неудачи, способности или их отсутствие — это к чему? Вот он, растет на глазах. Вполне себе здоровый парень. Две руки, две ноги, голова круглая, как и полагается. Начнет зарабатывать, даже если помогать деньгами не будет, то хотя бы прокормиться семье легче без одного едока. Может, женится удачно. Одна соседка назвала Пашу красивым. Не урод, точно. Надо отметить, что Паше хватило ума, чтобы развить, усовершенствовать и сделать ненавязчивой, мягкой и незаметной свою хитрость, которая и стала его способом общения со всеми остальными людьми. Основной эксперимент он провел на школьных преподавателях. Просто и совершенно сознательно бросил заниматься, готовиться к урокам. Учителя были разными, часто нервными и взрывными, но Паша всем казался таким простым и милым парнем, которому Бог просто не послал способностей, что меньше тройки ему никто не ставил. Даже если он выходил к учительскому столу и долго тупо молчал, но его приятное, добродушное, круглое лицо изображало крайнюю степень страдания и стыда. Наверное, на этом поприще Павел мог бы добиться и настоящих, значительных высот в бизнесе или политике. Большое количество олигархов и общественных деятелей тому яркое и убедительное доказательство. Но он такого не хотел. Ничего, что связано с шумихой, сумасшедшими амбициями и противным ему до тошноты словом «карьера». Он просто желал быть на своем месте и прилично зарабатывать. Все. Это потолок. Добивался своих целей Паша без большого труда. Кому-то поможешь в полной ерунде, кому-то просто польстишь, кого надо, подмажешь. Просто сунешь пачку купюр в карман с милейшей улыбкой. И дело идет потихоньку. К 25 годам Павел Прохоров стал владельцем довольно большого автосервиса. К 30 у него была сеть вполне прибыльных предприятий. Он купил себе небольшую приличную квартиру. Для родителей построил крепкую, теплую дачу с удобствами. Отец к тому времени уже был на инвалидности. Мать, конечно, стала заговаривать про женитьбу, про внуков понянчить и прочую ерунду. Паша с ней не спорил, но не сильно понимал, зачем ему такой геморрой. Ему и одному хорошо. Женщины на ночь всегда находятся, а утром они ему ни разу не нужны, многие даже противны. Неизвестно, как долго могло бы длиться такое вполне комфортное существование Паши Прохорова. Может, всю жизнь. но он однажды познакомился с Лидой Сизовой, кассиром из магазина рядом с домом. И тут его комфорт на одного вдруг закончился. Он стал сильно скучать по ней. Сначала в свободное от работы время, а потом постоянно. Лида его сразу поразила внешностью. Может, она и не самая большая красавица, но так приятно выделяется на фоне его привычных подруг по вызову, худосочных, с мускулами качков и, главное, с этими губами, варениками из силикона, которыми и говорить трудно, а уж о том, чтобы их поцеловать, даже мысли не возникает. Лида была пухленькая, крепенькая, с чудесными ямочками на розовых щечках и яркими голубыми глазами. Когда Паша в первый раз привел ее в свою квартиру, она так восхищалась всем, ей все казалось роскошью. Так что Паша понял окончательно — Лида из бедной семьи. Такой вывод и раньше можно было сделать по ее одежде, отсутствию украшений и наличию самого дешевого старого кнопочного телефона. Но можно было все это объяснить скромностью Лиды. Да какая ему разница, Господи, Боже мой! Даже лучше. Лида его чуть ли не начальником считает. Она очень наивная, добрая, деликатная. Содержать подобную женщину, такую прелесть, одно удовольствие. С учетом чудесной внешности, конечно. А ночью Паша вообще впервые узнал, что такое секс с той, в которую влюблен, которая кажется дивным созданием и подарком судьбы, приготовленным только для него. Они стали встречаться постоянно, но ночевать Лида оставалась очень редко, после настойчивых просьб Паши. Объясняла коротко: «Мне обязательно нужно домой. Я везу продукты и лекарства». Больше никаких подробностей. Паша особенно и не хотел вникать в детали. Чего тут непонятного? Каждой семье нужны то продукты, то лекарства. И везет их тот, кто за это взялся. Когда Лида переедет к нему, на прочных и законных, конечно, основаниях, ее родственникам придется обходиться самим. Как миленьким. И как всем. Паша думал о том, как и когда сделать Лиде предложение. Даже сходил в пару ювелирных магазинов, чтобы присмотреть кольцо. Осталось одно необходимое мероприятие до важного разговора с Лидой. Паша непременно должен был познакомить ее со своими родителями. А если сказать точно, то он должен получить безусловное одобрение, напутствие матери. Но какие тут могут быть проблемы? Лида такая хорошенькая, милая, добрая и скромная, а мама очень хочет понянчить внуков. Мать к этому историческому визиту, как-никак первая девушка 30-летнего сына, готовилась не меньше суток. Они с отцом специально приехали с дачи в свою московскую квартиру. И мать сначала выдраила ее до блеска, затем принялась за обед. Все блюда были простыми и легкими в употреблении, но крайне сложными и муторными в приготовлении. Малюсенькие пирожки в немыслимых количествах с разной начинкой и из трех видов теста — дрожжевого, слоеного и заварного. Масса крошечных пельменей, тоже нескольких видов и разной формы. Большое количество салатов и солений из помидоров, огурцов, баклажанов, кабачков, выращенных своими руками на грядках удачи, и грибов, собранных в ближайшем лесу. Лида во время обеда очень мило себя вела. И вылизанную до блеска квартиру отметила, и каждое блюдо попробовала, искренне восхищаясь. И главное, она так вкусно, аппетитно ела, что Паша глаз от нее отвести не мог. Это очень редкое качество, когда человек красиво и в то же время с большой охотой ест. Чаще зрелище неприятное. Со своими эскортными девицами Паша никогда не делил трапезу. Если ходил с ними в рестораны, хоть в какие дорогие и пафосные, то заказывал только алкоголь и орешки. Пусть думают, что он жадный, легче отстанут. А тут вдруг оказалось, что на женщину, которая с аппетитом ест за одним с тобой столом, смотреть — одно удовольствие. Да он ночами будет работать, чтобы его жена и ребенок, который может появиться в перспективе, ели самое вкусное и дорогое. Из Франции будет заказывать сыры, из Испании фрукты, из Нью-Йорка хамон. После обеда, который растянулся до вечера, мать стала собирать со стола грязную посуду, а перед этим сказала командирским тоном: «Помощники мне не нужны. Только путаться на кухне будут. И я сама быстрее все помою, приберу. Потом кофе подам с тортом, а вы пока телевизор включите». «А я хотела с вами попроситься», — как всегда мягко сказала Лида. «Я не собираюсь путаться и мешать. Могу не мыть, а вытирать и ставить на места. Я, главное, рецепты хотела записать. Попробую сама такое сделать. Но если сильно помешаю...» «Да нет», — ответила мать. «Пошли. Захвати оставшуюся посуду». Без них, точнее, без Лиды, как-то скучно стало в комнате. Отец нашел бокс по телеку, а Паша все время бегал вроде в туалет, покурить. На самом деле ему интересно было, что происходит в кухне. Мать усердно мыла посуду, она все так делала, как будто на 100 лет вперед. А Лида... Она стояла посреди кухни с полотенцем в руках, и вид у нее был какой-то потерянный. Была похожа на ученицу, которую вызывали отвечать, а она ничего не знает. Но что-то отвечает на вопросы матери. У Паши только не вышло послушать. Надолго в крошечной прихожей незаметно не задержишься. И вот что странно. Паша столько раз бегал, но ни разу не увидел, чтобы Лида записывала рецепты. Женщины вернулись. Мать постелила свежую скатерть, поставила большой шоколадный торт. «Молодец», — подумал Паша, — «Лида обожает шоколад». Затем женщины расставили чашки и блюдца, принесли кофе и сливки. Паша уже размечтался, что они теперь засидятся вообще до поздней ночи, а потом Лида согласится поехать к нему, чтобы своих не будить. И тут Лида вдруг говорит: «Как жалко, такой прекрасный торт, а мне срочно нужно ехать домой. Меня очень ждут. Вы уж меня извините. И огромное спасибо за изумительный обед и теплый прием». Паша, конечно, не очень умный, но слова «теплый прием» его как-то резанули. Как будто Лида побывала в конторе, куда хотела устроиться на работу, а ее не взяли, но печеньем угостили. Они сели в его машину, поехали. Паша прекрасно знал, где дом Лиды, какой подъезд. Много раз ее подвозил, но она ни разу его не пригласила хотя бы чаю выпить. Он не обижался и вообще не брал в голову. Там родня толчется, а им с Лидой хочется побыть наедине. И вообще, когда люди не ждут гостей, у них бывает срач и кавардак. Лида этого, наверное, стесняется. Она ведь целый день на работе, ей убирать некогда. Это понятно. Но вот почему Лида всю дорогу молчит, Паша даже предположить не мог. Все же было отлично. Мать Лиду постоянно за что-то хвалила, а отец, из которого слова обычно не вытащишь, когда ее увидел, сразу выпалил: «Надо же! Какая красивая девка на нашего Пашку запала! А ты, мать, все говоришь, что он никакой!» Папа уже немножко выпил, но даже самым корявым комплиментом женщину не обидишь. Тут что-то другое. Опять же, шоколадный торт даже не попробовала. За полминуты можно кусочек проглотить. Паша почти не задавал людям вопросов. Кому надо, сам скажет. Чего лезть? А Лида такая деликатная и вообще-то скрытная, что ее глупым вопросом можно только ранить. А умный как придумать? Доехали они до ее подъезда, она собралась выходить. А Паша вдруг почти в отчаянии схватил ее за локоть. «Лида, скажи мне хоть номер своей квартиры. Мне вдруг так страшно стало. Вроде можем потеряться и не найти друг друга». Лида сказала и посмотрела на него так, как будто он уже в гробу, а она скорбит. Павел только развернулся, чтобы ехать в свою квартиру, как позвонила мать. Почему-то он был готов к этому звонку, но сказала она самым обычным тоном: «Пашенька, ты не заедешь сейчас к нам? Стол обеденный, я сама не могу сложить. А у отца руки совсем не работают. Да и спать он уже лег, выпил. Много ли ему теперь надо?» «Конечно», — сказал Павел и повернул на дорогу к дому родителей. И что ему сразу стало ясно? Мать врет. Этот большой обеденный стол именно она всегда раскладывает и складывает. Отец тут вообще не при делах. А она не просто его упомянула. Она назвала две причины его недееспособности. Руки не работают — раз. Спит, потому что выпил — два. А две причины очень простого повода — это уже замороченная хитрость. Паша и сам иногда клиенту может накидать несколько причин несделанной работы, чтобы не называть одну — настоящую. С Пифагором у Паши дела, конечно, швах, но в хитрости он не новичок. Короче, приехал. В квартире привычный и уютный храп отца раздается, а мать ведет сына под локоток на кухню. И там наливает большой бокал красного вина и ставит тарелку с половиной торта, не меньше. И сразу приступает к разговору, причем стоит посреди кухни, как будто доклад собралась прочитать. «Поговорить я с тобой, Пашенька, хочу». «Как-никак, ты почти невесту в дом привел. Сразу скажу. Девушка очень красивая. Такую редко встретишь. И не глупая, и вести себя умеет». «Так в чем дело, мамаша?» Уже с раздражением говорит Павел. «Я никакой, как ты всему свету сообщила, но не слепой и не глухой. Я про Лиду сам все вижу и знаю. А сейчас я бы уже к своему дому подъезжал, купив в магазине хорошее красное вино и пражский торт. Ты уж извини, я не такой воспитанный, как Лида, но пражский намного вкуснее твоей самодеятельной выпечки». «Не злись, сыночек. Может, я неправильно разговор начала, но он на самом деле очень серьезный. Скажи мне, что ты знаешь о Лиде? Ну, еще раз прошу, не надо злиться. Речь о твоей жизни, которая для меня важнее собственной». «Все знаю. После школы устроилась работать кассиршей в нашем магазине. А была отличницей, но сразу пошла зарабатывать, потому что семье денег не хватает, как очень многим. Ну и пашет. Своим постоянно везет продукты и лекарства». «Каким своим? Ты не в курсе?» «Да меня это не колышет, мама. Какой бы ни была ее родня, я ее увезу оттуда, и все. Начнется только наша жизнь». «И опять извиняюсь, но ты в нее тоже лезть не будешь. Гости, тортики, здрасте, как дела?» И это весь контакт. «Вот это у тебя может совсем не получиться, деточка. Я имею в виду только вашу, на двоих, распрекрасную жизнь. Мать Лиды — инвалид пока второй группы, но на грани полной беспомощности. Разрушаются суставы и позвоночник. Я с очень знающим человеком говорила. А у младшей сестры Дины — ДЦП. Если ты не в курсе, что это такое, то это страшная, неизлечимая болезнь. У нее такая стадия, что только инвалидное кресло. Не поесть самой, не извиняюсь, подтереться. Полный уход. Дорогие лекарства. И при этом такие люди все понимают. Психика едет от страданий и паники. Да, есть еще отец. Он алкоголик и почти всегда безработный». Павел очень долго не отвечал. Информация убийственная, конечно. Но молчал он не поэтому. Искал железобетонный довод в пользу того, что им с Лидой просто необходимо жить вместе. «Жуть, конечно», — наконец произнес он. «Но кто сейчас не больной? С кем не поговоришь, не поймешь, как он жив до сих пор. Мама, мы будем, как сможем, помогать ее больным родственникам. Но главными есть и всегда будут наши отношения, собственные проблемы и радости». Он выпалил это и на секунду был счастлив от того, что так здорово сказал и все разрулил. «Дурачок», — спокойно произнесла мать. «Ты не понял, что твоя Лида безумно добрая? Ключевое слово «безумно». Она никогда не бросит больных, беспомощных родственников ради тебя, здорового, как бы ни любила. она будет торчать у них, горшки выносить. И это не самое главное. Еще она обожает детей и говорит, что их должно быть столько, сколько получится». «Ну и что?» — немного упавшим голосом спросил Паша. «Лида красивая, здоровая, сильная, веселая. Такие дети любому мужику будут в радость». «Плохо, Пашенька, что ты толком не учился в школе. Умных книг не читал. Потому и не узнал, какой рок бывает, скрывается за словом генетика. Это наследственность. У Лиды мать очень больна. Отец вообще никудышный. Просто его болезни никто не искал. Все, что он может сделать хорошего для близких, это быстрее помереть. А у матери документально подтвержденное тяжелое врожденное заболевание. Сестра Лиды унаследовала гены матери, но уже в совсем ужасной форме. Ты говоришь, Лида красивая и здоровая. Да, так бывает. Любой генетик подтвердит. Это типа брака у генетически больных людей. Вдруг рождается практически совершенный ребенок. А вот у того, что красивая и здоровая Лида рожать начнет таких, как ее сестра и мать, вероятность очень высокая. А какой она человек, ты сам знаешь. Аборт на ранней стадии не сделает и уж совершенно точно не откажется от ребенка, если калеку родит. И любить свое больное дитя будет больше тебя, а если ты слово против скажешь, станешь для нее врагом, убийцей. Знаю я таких добрых и красивых. Паша, я давно веду это расследование, с тех пор, как узнала, что ты с Лидой всерьез встречаешься. Просто такие вещи надо знать. По ночам книги нужные читаю, и спать совсем не могу. Как представлю, что ты живешь в доме маленьких инвалидиков, копейку на себя боишься потратить, не доедаешь, не досыпаешь, сердце мое рвется. Ничего сейчас не говори. Просто наведайся как-нибудь днем без Лиды в их квартиру. Лучше один раз увидеть, как говорится». Паша ехал домой и чувствовал себя так, будто ему в мозг вылили канистру бензина и кинули зажженную спичку. Купил по дороге водки, пражский торт уже нифига не хотелось. Дома выпил все залпом, не помогло ни на копейку. Спать не мог. Первый раз в жизни заболело его здоровое сердце, да так сильно, как будто в него нож для разделки мяса воткнули по самую рукоятку. Еще и повернули там. Проблема была в том, что мать в главном права. Вообще-то у него нет ни одного повода упрекнуть ее в нечестности в главном. Так, соврет иногда по мелочи, чтобы себе задачу облегчить. А в серьезном — наоборот. Она ему всегда открывала тяжелую, неприятную правду, чтобы он был готов к трудностям. Но для него речь вовсе не о том, что у Лиды могут родиться больные дети, и они вдруг станут ему неприятны. Да еще он копейку на себя не потратит и голодать начнет. Это уже перебор и бред материнской любви, неправильно понятый. Не хотелось настолько оскорблять мать, но в случае чего Паша так ей и скажет. Это она местами безумна, а не Лида. А если на самом деле представить, что у них с Лидой родятся нездоровые детки, сейчас вроде все могут лечить, во-первых. И Паша хитрый, это во-вторых. Он знает много приемов, как стать богаче. И на свете огромное количество людей, которые намного более дураки, чем он. Тут нет проблемы. А первое и самое главное, он своего ребенка, любого, самого больного, полюбит всем сердцем и никогда не бросит. И это матери придется принять, если она сама не хочет потерять сына навсегда. Но проблема есть. Она совсем в другом. Если на самом деле на раннем сроке определят неизлечимое заболевание ребенка, такое, что он какое-то время будет не жить, а только мучиться, Лида никогда не убьет его в своей утробе. Она будет стараться отдавать ему свою жизнь. А если Паша не сможет отдавать свою, полностью, как она, Лида может его возненавидеть. Или ребенок родится и будет только долго умирать, разрывая им сердца, требуя ежесекундного ухода, а она ни за что не согласится отдать его в хороший хоспис, к профессионалам, которые могут снимать мучения. Она просто Пашу выгонит, если он про такое заикнется. А единственная логика в том, что всю свою жизнь и силы можно и часто нужно отдавать за надежду на спасение родного ребенка. Если надежды точно нет, это какое-то коллективное самоубийство. И где взять силы на такое счастье? И если бы такой проблемы длиной, возможно, во всю жизнь не существовало, искренняя Лида давно бы ему рассказала о болезнях своих близких. Но она ему не верит до конца. Она готова к подлости и предательству. А если так, то человек увидит подлость с предательством там, где их сроду нет. Паша любит Лиду, но не готов постоянно доказывать, что он не враг. Он этого не вынесет, и ему не хватит ума, чтобы все окончательно объяснить. Права мати в том, что надо посмотреть на родственников Лиды. Может, все не так безнадежно, тягостно, уродливо. Понятно, что непростая жизнь, но как у многих. И замужество Лиды в чем-то поможет этим бедолагам. Разве для Паши не главное радовать, успокаивать любимую, заставить ее верить ему? Что-то для этой родни сделать — это выход уже сам по себе. Надо ехать туда. На следующий день Павел заглянул в окно магазина, где работала Лида, увидел ее за кассой и поехал по адресу ее семьи. В коридоре этажа, где жила Лида, было еще 4 квартиры. Паша позвонил во все, кроме нужной. Открыли ему двери в 2. Он помахал своими корочками и громко сказал, что пришел от водоканала только взглянуть, в каком состоянии водяные счетчики. Может, нужно поменять. Заглянул в 2 туалета, постоял там по секунде, вышел никуда не глядя и сообщил собственникам, что у них все замечательно. Затем позвонил в квартиру Лиды. Не открывали ему долго. Затем на пороге появилась очень худая женщина, которая двигалась с трудом, явно преодолевая боль, и сказала: «Да, я слышала, вы счетчики смотрите. Я просто долго иду открывать. Проходите, смотрите». Паша заглянул в туалет, вышел в прихожую, сообщил, что все в порядке. Тут на пороге комнаты нарисовался папаша. Дохнул крепким перегаром, как змей Горыныч. А потом в прихожую выехала на инвалидном кресле девушка лет 14-15. В руках она держала мобильный телефон, хороший, Samsung последней версии, не то что у Лиды. У нее было бледное, худое, измученное, несчастное лицо. Но поразило Пашу даже не это. Взгляд. Подозрительный, ждущий только беды, преступления и обмана. «Покажите мне свое удостоверение», — сказала она. Паша старательно стал рыться в карманах, потом очень натурально огорчился и сказал: «Ох, кажется, оставил у ваших соседей. Пойду поищу. Но к вам вернуться уже некогда. У меня план. Тем более у вас все нормально». Он уже открывал входную дверь, а девочка щелкнула камерой телефона. Ежу понятно, что он попал в большую неприятность. И все же была надежда, что все обойдется. Больная девочка, лишенная развлечений, все фотографирует. Из этого не обязательно последует что-то плохое именно для Паши. Он верил в удачу хитрецов. Это ведь его главный шанс. А через 3 минуты позвонила Лида. Сказала вроде совершенно спокойным тоном: «Паша, привет. Ты не мог бы подъехать сейчас к моему магазину? Буквально на 10 минут. Это очень важно». Павел подъехал, а Лида уже стояла у стены. Лицо у нее было белее этой стены. «Я не для разговора попросила тебя приехать. Его как раз не будет. У меня заявление. Короткое и окончательное. Только сначала взгляни». И она показала ему на своем телефоне его собственную фотку в прихожей ее квартиры. «А почему сестра тебе это прислала?» — — тупо спросил Паша. «Потому что она видела нашу с тобой совместную фотографию. Мы там обнимаемся, и лицо у тебя такое хорошее, что я распечатала ее и поставила на тумбочку у кровати. А теперь выслушай меня. Перебивать тебе и не захочется, потому что все уже ясно. Все сложилось. Твоя мать выслеживала моих близких, у всех выспрашивала о них, собирала компромат, вынесла приговор, как будто они не больные люди, а враги народа. Все мне сама и изложила там, на кухне. Тебе наверняка сказала, что я захочу рожать детей уродов и вешать их на твою шею. Ты и приехал посмотреть, как выглядит урод в инвалидном кресле. Дина тебе, конечно, такой показалась. Она уникальный, тонкий человек, талантливый художник. Но это не твое дело. Так вот, ни мои родственники, ни мои дети, если они когда-то будут, ни я сама со своими проблемами больше не имеем отношения ни к тебе, ни к твоей семье. Я страшно ошиблась, решив, что полюбила тебя, что ты не такой, как все. А ты такой же подлый и жестокий, как большинство людей. И я никогда не прощу тебе своей привязанности и слепого доверия. Лучше совсем бесчувственная колода, от которой нечего ждать, чем лжец. Ты обманул меня. Правда, сказал однажды, что полагаешься только на свою хитрость. Ума у тебя вроде немного, и сегодня с этой выходкой в моей квартире стало ясно, что его совсем нет. Это все. Не пытайся со мной больше говорить, поджидать где-то. Это не получится. Я на все пойду, чтобы не получилось. Павел в своей сети — начальник. Ему справки не нужны. Позвонил своим замам, сказал, что простудился. И лежал несколько дней на кровати, не ел, не пил, не спал. Не отвечал на звонки матери. Он тяжело и мучительно думал о том, как все же подойти к Лиде, как заставить ее выслушать его, как во всем оправдаться. Он понимал, что объясниться с ней тяжелее, чем произнести последнее слово на суде, где тебе сейчас влепят пожизненное. Но он должен что-то придумать. Павел так ослабел, что до туалета доходил, держась за стенки. А голова работала ясно. Он даже придумал несколько ситуаций, в которых Лида окажется наедине с ним на какое-то время и не сможет убежать. И, наконец, ярко сверкнула самая пронзительная мысль. Это было результатом Пашиного мыслительного процесса. Даже если он устроит аварию в магазине Лиды и все рассчитает, чтобы только она не выбралась, а застряла в закрытом подвале вместе с ним, он все равно не найдет ни одного слова, чтобы ее переубедить. На нем крест, который она поставила. Его не сдвинуть и не смыть. Так началась его темная, ненастная ночь с одними ухабами и провалами. В этой темени надо было отслеживать условное утро, такой же рабочий день, вечер. Все без смысла и выхода. Иногда приезжала мать. Паша включал чайник, доставал одну и ту же вазочку с одними и теми же сухариками и молчал. Ни на один вопрос не отвечал. Мать смотрела на него с ужасом. Паша не чувствовал ни злорадства, ни обиды. Он ни в чем ее не винил, просто думал: «Зато у тебя все получилось. Что ж ты не радуешься?» Но не говорил этого вслух. Однажды Павел включил кино про любовь. Там было много эротических сцен. Об интимной близости с Лидой думать было так невыносимо больно, что он просто убил эту тему. Но есть столько других женщин, без проблем, без генетики, на раз и по такси. Почему ему не приходит в голову вызвать какую-то из своих бывших подруг на ночь? Он вроде забыл, что мужик. Ничего не хочет. Взял и позвонил самой симпатичной и активной в постели — Эмме. Она примчалась, сразу начала щебетать всякую ерунду. Он сократил эту прелюдию до минимума, легли в постель. У Паши не просто ничего не получилось. В нем ничего не шевельнулось ни внутри, ни снаружи. несмотря на профессионализм Эммы. Он был как покойник, только хуже. Ему казался отвратительным запах тела вполне себе чистой женщины с нормальным парфюмом. Паша сказал, что ему ночью надо сделать срочную работу, расплатился с Эммой и подвел к входной двери. «Да не переживай ты», — нежно сказала она. «Такое со всеми случается. Уж я-то знаю». «Пошла вон, идиотка», — вдруг рявкнул он. Закрыл за ней дверь и долго стоял в оцепенении. Что это было? Он за всю свою жизнь не грубил людям. А тут вообще женщина, которая хотела его утешить. С этой ночи все полетело к чертям. Паша перестал интересоваться работой, у него больше не получались переговоры, потому что он сразу начинал хамить. Дело погибало, люди уходили. Паша чувствовал себя тяжелым, тупым, всем неприятным, а самым ужасным стало то, что он презирал себя. Наверное, такого ни с кем еще не случалось. Теперь ему самому понятно, что он никто и никакой, ни работник, ни мужик, ни баба. Однажды ночью Павел проснулся весь в слезах. Ему приснился он сам в 3 года. И он потерялся, бродил, кричал и не мог найти маму. На часах было начало 4 ночи. Но сон, наверное, вещий, потому что Паша встал, оделся и, не задумавшись ни на минуту, поехал к дому родителей. Звонить по телефону не стал, сразу в дверь. Мать открыла сразу, как будто ждала. Была полностью одетая и несонная. Наверное, так и не может спать по ночам. «Как я рада тебе, сынок. Пошли на кухню. Я тебе что-то приготовлю. Ты чего-то хочешь?» «Может быть. Творог со сметаной, как в детстве на ужин. Есть?» «Конечно. Сейчас. Все очень хорошее. Я у фермеров покупаю. Вдруг, думаю, ты приедешь. Пусть в доме все будет». Паша проглотил пару ложек творога и вдруг произнес уверенно, программно, то ли для матери, то ли для себя. «Я не хочу жить. Не в том смысле, как многие, просто поныть, жалость вызвать. Я конкретно и точно хочу умереть. В первую же возможность сделать это». «Боже», — сказала мать, — «как хорошо, что ты приехал. Мы прямо сейчас начнем спасаться. Мой ребенок, мой самый добрый и благородный мальчик должен не просто жить. Он должен жить очень хорошо. Он этого достоин. А пока выпей эти 4 таблетки. Не бойся. Это немного по твоему весу. Ты просто уснешь». И на следующий день в Пашиной жизни появились психотерапевт, сеансы, антидепрессанты. Решили, что он пока поживет у родителей. И, наконец, мать объявила, что вечером к ним придет в гости женщина, которую она хотела бы видеть в роли своей невестки. Нина сама бизнесвумен. У нее сеть аптек. Это сейчас самое выгодное. Изумительного вкуса женщина. Она уже видела все твои фотки и видео. Она от тебя в восторге. Правда, Нина немного старше тебя, но это же не так важно. «Вообще не важно», — ответил Паша, успокоенный антидепрессантами. И подумал. Если он ничего к этой бизнес-Нине не почувствует, ни плохого, ни хорошего, то женится. Для него теперь так выглядит идеал отношений. Стоят рядом 2 глиняных манекена в магазине. И все ими довольны. А уж друг другу они точно близкие существа. Глиняная, безопасная близость. Только не привязанность, независимость, не восхищение и желание, и не та дикая боль, которая настолько страшнее смерти. Нина пришла. Оказалась шикарной, в принципе, женщиной. Это определение для Паши не имело никакого отношения ни к внешности, ни к человеческому обаянию, ни к женскому очарованию. Это просто знак качества. Тут настоящее богатство, причем далеко не в первом поколении. Что касается немного старше, то это минимум лет на 15-18. И если не брать в расчет, отличный макияж и качественную подтяжку. После ужина Паша с Ниной покурили на балконе, как два добрых приятеля. Она хорошо говорила, вопросов задавала мало и как-то здорово умела обходить болезненные и просто неприятные темы. Паша стоял рядом с ней и прислушивался к себе. Нина ни капельки ему не мешала, ни в чем не раздражала, не надоедала. Но если бы она сейчас улетела куда-то с их балкона навсегда, то это тоже не взволновало бы нисколько. То есть, получается, тот самый случай, который нужен. И, наверное, такое доброжелательное равнодушие тоже редко бывает, как и безумная любовь. Вот когда началась по-настоящему никакая жизнь Павла Прохорова. Его жена оказалась владелицей роскошного особняка в Подмосковье. Отец у нее — генерал ФСБ. И те суммы, которые она прокручивала на своих счетах, никак не вязались с небольшой сетью аптек. Но Паша прекрасно знал, что такое крутой мухлёж, и в это совершенно не вникал. Тем более они с Ниной составили брачный контракт, по которому каждый при жизни остается с тем, что у них есть на момент оформления брака. По завещанию Нины Паше вроде отходит пара счетов. Но он и в это не вникал. Обнаружилось нечто совсем другое, неожиданное. Сюрприз. У Нины есть дочь 19 лет по имени Стелла. Вот ей серьезное наследство. «Но это как?» — спросил Паша. Даже его равнодушие было пробито таким сюрпризом. «Как ты могла мне не сказать, не познакомить нас? Вроде она мне как падчерица. Нам жить, общаться. Я не думал, что в такой степени тебя не понимаю». «Пашенька», — сказала Нина, — «все не так, как ты себе сейчас представил. Никаких особых отношений, встреч и тем более жизни вместе со Стеллой у нас не будет. Несмотря на юный возраст, это совершенно самостоятельный человек. Живет в своей квартире с бойфрендом. Нам с отцом надо решить какие-то формальные вопросы, и Стелла уедет на постоянное жительство в Австрию. Там для нее уже есть дом». А не упоминала я о ней, потому что боялась, если честно. Это могло бы тебя оттолкнуть. Стелла — своеобразный человек. Мне вообще не особенно хочется вас знакомить. Наверное, такое поведение глупое, но ты стал мне очень дорог. Ну ладно. Австрия, дом, бойфренд — это на самом деле отодвигает или даже растворяет тему. Такой падчерице не нужен отчим. То есть, замечательно никакая жизнь Павла продолжится. Мама в восторге, что тоже чего-то стоит. В первый раз Паша увидел Стеллу на своей свадебной вечеринке. Там было, кроме его родителей, буквально еще несколько человек, явно из бизнес-элиты. Или элиты. Непринужденные, прекрасно одетые и хамоватые люди. И тут на шею Нине бросилась девушка, модно тощая, в платье со сплошным декольте и разрезами в разных местах, с претенциозными сложными тату и пирсингом. Поцеловав мать, Стелла чмокнула в щеку Павла. «Привет, типа папик». Не то чтобы Стелла не понравилась Павлу. Ему плевать, как она выглядит, как одета, на каком месте у нее татушки или пирсинг. Он просто сразу поставил ей диагноз, потому что видел таких девиц множество. Это определяется по движениям рук, по походке, по странным гримасам и называется наркоша. Такая девица может принимать или завязать на время, но она зависима. И это для нее и в ней самое главное. Бойфренд оказался развязным и липко неприятным, похожим на серийного Альфонса. Паша просто его обошел, не заметив протянутой руки. А нафиг. Они все могут больше никогда не встретиться. Да это бог. И почему вдруг все пошло не так? Наверное, потому что ни за кого нельзя поручиться, будь то дочь или мать. В общем, формальности с оформлением Стеллы на ПМЖ в Австрии затянулись. Нина не развивала эту тему, но Павел и сам догадывался, что это как-то связано с дурными привычками девушки. Вероятно, были заметные неприятности. Их теперь надо убирать отовсюду, из всех архивов и документов. Но для того и существует дедушка, генерал ФСБ. У Павла с Ниной все было по-прежнему. Они оба сознательно и настойчиво стремились к ощущению тепла и уюта на двоих. Или хотя бы к качественной имитации. Что-то, несомненно, получалось. И вдруг однажды в воскресенье к обеду без предупреждения приезжает Стелла. С шикарными розами и французским шампанским, но нервозная и дерганная, как обычно. За обедом она громко хохотала, много пила, рассказывала прикольные истории, которые вовсе не были забавными. А потом стала откровенно клеиться к Павлу, виснуть на нем, называть папиком. Нина привычно и спокойно сгребла дочь, вывела во двор и посадила в свою машину с водителем. Поцеловала на прощание. «Проспишься? Созвонимся». А Павлу она уже в спальне вдруг сказала следующее. «У девочки не очень стабильная психика, ты понял, конечно. И она никогда не умела нормально, разумно выразить свои чувства. Не каждому дано. А я допускаю, что у Стеллы проснулось что-то вроде потребности в отцовской любви, ласки. Я развелась с ее папой, когда она была грудной. Добилась запрета для него видеться с ней. Никакого криминала, просто ни к чему». «Ты в своем уме?» — не сдержал изумления Павел. «Какая отцовская любовь и тем более ласка? Взрослая тетка на мне висла весь вечер». Так началась проблема, которую срочно надо было решать. По самым оптимистичным расчетам родни, Стелле придется прожить в Москве еще не меньше полугода, скорее всего, больше. А возможностей сопротивляться и ее то ли мании, то ли изощренному издевательству у Нины с Павлом практически не осталось. Слов она не понимала и не помнила. И даже намек на протест вызывал в ней лишь азарт. Она являлась в гости в материнский особняк с неотвратимостью стихийного бедствия. И ее поведение становилось все более разнузданным, временами даже агрессивным. Такая реакция характерна для не очень адекватных или просто распущенных людей, которые понимают, что они не нравятся или даже противны. Значит, надо усугублять. Павел и Нина явно не сходились в объяснении причин и мотивах. Им легче было закрыть эту тему и просто терпеть. «Но с какой стати?» — все чаще думал Павел. И однажды это случилось. Он сорвался. После очередного ужина Стелла уселась к нему на колени, стала ерзать и нести какую-то ахинею отвратительным мокрым ртом. Он встал и одновременно так резко ее отшвырнул, что она упала на пол. Завопила. В комнату вбежала Нина. «Павел, что ты натворил? Ты же ударил девочку. Ты пьян или помешался? Надо, наверное, вызывать врача». «Вызывай», — ответил Павел. «В ее квартиру. Но если она не уберется отсюда в течение минуты, уйду я. И ты больше никогда меня не вернешь. Так что решай». Все просто. Нина сказала Стелле пару волшебных слов, назвав фамилию врача, которого та точно не хотела видеть ни в каком случае. Стелла резво вскочила и сказала: «Ладно, убегаю. Скажи водиле, мама, я поеду в клуб. А ты, папик, наслаждайся своим семейным счастьем. Мне кажется, его у тебя дофигища». И она громко заржала. После того, как она уехала, Нина и Павел не опустились ни до ссоры, ни даже до выяснения отношений. Но несколько дней между ними было молчаливое напряжение, которое иногда прерывалось какими-то бытовыми просьбами или предложениями. А потом Нина пригласила Павла к очень серьезному разговору. «Если о Стелле, — сразу сказал он, — то не вижу нового повода опять терзать друг друга вопросом, который решить невозможно». «У меня есть решение», — уверенно сказала Нина. «Я прошу только выслушать меня. Отвечать сейчас не нужно. Подумай, оцени, взвесь то, что я придумала». «Я слушаю», — произнес Павел. «Но прежде чем сказать о своей идее, я позволю себе повторить в очередной раз». Так начала Нина. «Я мать. И я на самом деле допускаю, что психологическая травма моей дочери связана с отсутствием в ее жизни заботы и защиты отца». Это резко возникло сейчас, потому что ей кажется, что у нас с тобой все замечательно, в отличие от нее, и потому она нам только мешает. Выражается это уродливо, согласна. Но Стелле вообще очень не повезло с тем, что является общепринятыми человеческими и женскими достоинствами. В ней нет приятности, очарования, нежности, красоты. Всего того, что вызывает положительную реакцию других людей. Это беда, а не порок. Я допускаю, что в этом есть моя вина. Даже уверена в этом. Но все эти выходки — не издевательство, как наверняка тебе кажется. Это проявление неудовлетворенности, даже страданий. Мое право так думать. Но я дорожу тобой и нашими отношениями. «Можно приступить к делу?» — прервал жену Павел. «Да, конечно». Через 4 дня Стелле исполняется 20 лет. Это важное событие в жизни девушки, женщины. И я хочу, чтобы ты сделал ей подарок. Настоящий, нужный, достойный. Как родственник. Как муж ее матери. Мне хочется, чтобы она подумала, что ты ее воспринимаешь как близкого человека. Что ты хочешь ей добра и не держишь обиды за ее дурацкие выходки. Это может все изменить». «О каком подарке речь?» — уточнил Павел. «Машина. Стелла страстно мечтает о ней со школы. Ты понимаешь, у нее такой круг, у всех остальных есть свои авто. Но у нее были разные проблемы, мы не решались. Но вот сейчас ей исполнится 20 лет». «Это тот возраст, когда человек уже берет на себя ответственность за свою жизнь. К тому же начнутся практические заботы, дела». Курсы, экзамены, получение прав. И эти позитивные изменения в ее жизни будут связаны с тобой. В девочке есть благодарность. Она просто не умеет ее выражать. Пока. Какая машина? Самая скромная, но качественная и красивая. Ни Бентли, ни Майбах, ничего такого. И, разумеется, деньги на нее я тебе переведу. Спасибо, не надо. Я потяну. Найду новую, нормальную, но со скидкой. Это у меня выходит. Мне не нужно времени на раздумье, я согласен. По крайней мере, это попытка что-то сдвинуть и поменять. Паша искал с увлечением. Нашел очень миленькую и ярко-стильную Мазду золотисто-оранжевого цвета. Совершенно новую. Но партнеры, они же друзья, оформили ему документы на большую скидку по поводу брака. Им была крошечная, практически невидимая царапинка на обшивке и такое же невидимое пятнышко на сиденье. Паша в очередной раз удивился тому, что есть столько людей, которые хорошо к нему относятся, вроде бы даже дорожат знакомством, хотя он никакой. Нина пригласила уборщиков, кулинаров и приготовила все для настоящего пира в честь Стеллы. Прибыл дед-генерал. Стелла явилась в сопровождении бойфренда Гарика. Нина шепнула Павлу. Он подарил ей розу. Блин. Сама она преподнесла дочери изящный кулон с бриллиантом. Дед — 2 массивных золотых браслета, довольно красивых, впрочем. И только когда все уже сели за стол, Паша положил перед падчерицей ключ на блюдечко. Рядом документы. Она взглянула на то и другое, поняла. У нее даже руки задрожали. Сначала побледнела, затем покраснела. Спросила: «Можно смотреть?» «Да, во дворе», — ответил Павел. Они вышли. Потом в гостиную спокойно вошел Павел. За ним влетела совершенно ошалевшая, как ребенок, Стелла. и не повисла на его шее, а просто взяла обе его руки и прижала к губам. Это было очень похоже на благодарность и родственную близость. «Ты лучший», — сказала она. Нина и ее отец переглянулись и одновременно прерывисто с облегчением вздохнули. Вроде бы получилось. Да, было то, о чем мечтала Нина. Какое-то время Стелла ездила на курсы, готовилась к экзаменам. А потом ее достала вся эта упорядоченность. Она все бросила, тем более решила, что ездить уже умеет. Экзамены не сдавала, прав не получила, но ездила. Нина пыталась что-то исправить своими методами, но ей даже отец сказал: «Не вздумай покупать ей права. Она должна научиться как следует и сдать экзамен по-честному. Речь о жизни». Да, речь шла о жизни. И, как вскоре оказалось, в самой меньшей степени о жизни самой Стеллы. Жертвами стали другие. Павел какое-то время даже не мог до конца поверить и понять, что такими роковыми, немыслимыми, беззащитными могут быть жертвы. На переходе «Зебра» Стелла переехала семью с маленькими детьми. Два пятилетних близнеца скончались в муках в реанимации. Мать и полугодовалая девочка выжили, но были в тяжелейшем, критическом состоянии. Уцелел только отец, который шел сзади. Очевидцы записали видео чудовищного происшествия и выложили в интернет. Паша смотрел его сотни раз, как будто хотел все изменить. Оранжевая машина, за рулем которой была Стелла, а рядом развалился Гарик, почему-то встала у «Зебры». После Стелла объяснила, что ей позвонили. Надо было поговорить и потом срочно куда-то мчаться. И когда семья стала переходить дорогу, машина Стеллы рванула сразу на немыслимой скорости. Дети, коляска, женщина разлетелись по дороге, как детали в компьютерной игре. Потом на видео появилась физиономия Гарика. Он тупо ухмыляется и говорит снимающим все это: «Что вы пургу гоните? С кем такое не бывает?» Дальше все пошло по понятной программе. Армия адвокатов за очень приличные гонорары лепила компромат на жертв. Сами, мол, виноваты. Почему мать не смотрела? Зачем столько рожала? И вообще, семья бедная, то есть холопы. Нина объясняла Павлу: «Тебе лучше во все это не вникать. Любая защита — это нападение. Но мы, конечно, поможем потом семье. Я прошу тебя только об одном — не ходи на судебные заседания. Это дело для привычных и закаленных». Павел и не ходил. А на последнее заседание его просто что-то потянуло. Он должен был даже не узнать результат, а завершить как-то историю со своим подарком. Иначе жить не сможет с этим. Он появился в зале, никого заранее не предупредив. Нина сидела между отцом и адвокатом и посмотрела на него удивленно и тревожно. Он ей кивнул, спокойно, мол, все под контролем. И написал записку адвокату, в которой просил дать ему выступить как свидетелю защиты обвиняемой. Так, на минуточку, с защитой там было настолько в порядке, что даже прокурорша сладко говорила с придыханием о девочке, которая просто заговорилась по телефону. Разумеется, в крови Стеллы нашли только хорошее. Умельца искали. Павлу дали слово. Смотрели все на него как-то без доверия и понимания. Он там был явно лишним. Только Стелла ему радостно улыбнулась и помахала ручкой. «Дело у меня такое», — начал Павел. «Не пойму даже, почему меня не вызывали в ходе расследования. Ведь это именно я подарил падчерице автомобиль, с помощью которого она совершила преступление с такими трагическими последствиями и жертвами. И я хотел бы... Я должен разделить с ней вину. И я тут сидел, все слушал, но не услышал ни заявления суда о необходимости компенсации и помощи пострадавшей семье, ни подобных заявлений нашего адвоката. Просто непонятка какая-то. Наверное, все просто закрутились с другими проблемами. Короче, Я именно так и беру на себя ответственность за несчастье. Я узнавал, сколько может стоить операция на мозге выжившей малышки в специализированной клинике. Состояние матери пока такое, что и прогнозов нет. Ну и на погребение семье, на восстановление после лечения матери и дочери. Короче, все, что наша семья должна пострадавшим, я оплачу. Паша послушал минуту гробовое молчание зала, потом повернулся к судье. «Я понятно выразил мысль? Вы зафиксировали мое предложение?» «Да», — не глядя на него, сказал судья. Потом он зачитал решение. 3 года колонии поселения. За столько загубленных жизней. Тут же вышел адвокат и зачитал протест на приговор, так как вины подсудимой не было вовсе, что они и доказывали на протяжении всего процесса. Сами виноваты. Протест был заранее готов. Паша подумал, что и без протеста ежу было бы понятно, что Стелла сидеть не будет вообще, даже на комфортном VIP-поселении. После заседания тесть-генерал не приблизился к Павлу на пушечный выстрел. Нина молчала всю дорогу до дома. И только там, в тишине и уюте, выпив бокал красного вина, она сочла нужным что-то прояснить. «Паша, постарайся понять. Мы не жлобы и не людоеды. Для нас не проблема что-то возместить, оплатить. Но любая компенсация, помощь — это признание вины Стеллы. А мы ее не признаем. Такова наша политика. Этого требует жизнь и свобода моей дочери. Да и наша с тобой жизнь. Чем скорее все это закончится и она уедет, тем быстрее мы вернемся к нашему с тобой порядку. Ты понял?» «Да, конечно. Нина, я со всеми этими делами 100 лет не видел родителей. Пожалуй, съезжу сейчас. Ты не жди меня, ложись спать. Я у них переночую». А на следующий день, к концу рабочего дня, в кабинет Павла вошла Нина. «У меня для тебя важная информация. Не хотелось бы здесь. Поехали домой. Если надо, я подожду». Они приехали домой поздно вечером. Нина на этот раз не ограничилась красным вином. Она поставила на стол бутылку водки, тарелку с красной рыбой и соленые орешки. Явно готовилась к тому, что хотела произнести. Разложила на том же столе какие-то бумаги. «Тут точные копии документов, Паша. Это уже всеми согласовано. Просто еще не успели оформить, нет печатей». «Ты о чем вообще?» Павел смотрел на нее с оставшим хроническим недоумением. «Павел», — торжественно и печально произнесла Нина, — «у нас есть серьезные новости. Ты, вероятнее всего, воспримешь их болезненно. Но я расскажу тебе о самых продуманных, взвешенных и разумных решениях. Прежде всего, мать девочки, которая выжила после ДТП, сегодня утром скончалась. Я предлагаю нам с тобой ее помянуть. Выпей водки, закуси». «Да пей сама свою водку», — выпалил Павел. «Я чувствую, что ты сейчас скажешь что-то совсем нечеловеческое в духе твоего папаши». «Ты не прав», — терпеливо и смиренно ответила Нина. «Папа вообще не принимал в этом участия. Только я». «Я, как мать и женщина, приехала в службу опеки, чтобы найти решение исключительно в пользу пострадавшего и осиротевшего ребенка. Со мной все согласились. Это решение как раз тут, в этих бумагах, пока без печатей. Их поставят утром, и все сделают свою работу по спасению ребенка. Почитай». «Ни в коем случае. Я так ненавижу подобные бумаги, что могу перебить все окна и лампы до того, как дочитаю. Постарайся коротко и своими словами». «Хорошо. Коротко. Этот ребенок, по сути, полная сирота, потому что ее отец неимущий. Он не в состоянии заработать даже на здорового ребенка. К тому же его уже несколько раз зафиксировали пьяным». «Следили, что ли?» «Профессиональная проверка. Речь о судьбе ребенка». «Дальше?» «Дальше именно решение. Отца, которому нельзя доверить такого ребенка, лишат родительской опеки. Это не значит, что он не сможет видеться с дочерью. Просто государство берет на себя ответственность за ее жизнь. Девочку оформят в государственное учреждение для сирот-инвалидов. И там же будет решаться вопрос об операции, конечно же, за счет государства. Или... Есть другой вариант. Безоперационное восстановление. Ты говорил с узкими специалистами, которые имели в виду полное восстановление мозговых функций. Но этому ребенку не поступать в Гарвард или Сорбонну, не получать Нобелевку по математике. Ей просто нужно нормально жить и когда-то освоить простую профессию, которых множество. Уборщица, гардеробщица, может, даже сотрудница частной фирмы по обслуживанию. Главное — здоровье. И мы, конечно, за ним проследим, чтобы все было качественно. Так что проблемы нет. И тебе платить, разумеется, никому не надо. Ты, наверное, не в курсе, но весь интернет уже гудит. Отчим девушки, сбившей детей, берет на себя всю материальную ответственность за ее преступление. Представляешь? Получилось, что именно ты и был тем единственным человеком на процессе, который признал вину Стеллы и назвал это преступлением. «А-а-а», — протянул Павел. «Вот с этого места и стало все понятно. Дальше можно не развивать и не поминать никого твоей водкой. Один вопрос. Нина, как зовут пострадавшего ребенка, что ты произнесла уже раз 8, кажется?» «Ой», — зашуршала бумагами Нина. «Я так волновалась, что прямо вылетела из головы. Сейчас. Не надо». «Не мучайся. Ребенка, чья мать сегодня умерла, а вы лишили ее и отца, и спонсора операции, зовут Лена Ступишина. 6 месяцев. Всего 6 месяцев. Адские муки, боль, страх, нет матери. Ей, конечно, сильно помогут в муниципальном приюте, ага. И бесплатно. Я в это свято верю. И еще я в кое-что верю. И это без черных шуток. Верю в то, что после 6 месяцев с человеком может произойти очень многое. Он, этот человек, к примеру, может поступить в Гарвард или Сорбонну. А там и Нобелевка за углом. Павел резко встал, а Нина бросилась к нему, схватила за руки. «Только не уходи, милый, я тебя умоляю, я не вынесу этого». «Убирайся с дороги, Нина», — сказал Павел. «Мне просто необходимо о чем-то подумать. Для меня это непростой процесс. Я ведь тоже не находка для Гарварда». «Ты не уйдешь совсем?» Нина смотрела на Павла с таким страхом и такой любовью, что он, как всегда, удивился. «За что она его полюбила, интересно? Может, как-то спросит?» «Нет», — ответил он. «Скорее всего, нет». «Нам ведь нужно что-то делать со всем этим мусором, который ты сегодня нарешала про чужую судьбу». «Это окончательно, Паша». Нина вытерла мокрые глаза. «Это уже не изменить, потому что лучшего выхода не существует». «То ли да, то ли нет», — произнес Павел и быстро вышел. Сел в машину. На часах 2 ночи. Меньше всего ему хотелось ехать к родителям. Что-то там говорить? Да и в свою пустую квартиру. Что ему там делать? Головой о стенку биться? Больше нечего. Решил просто покататься по ночной Москве. У него получалось успокаиваться и даже думать за рулем. Только не в этот раз. Он крутил баранку, блуждал не один час, ни о чем не думая. И вдруг его машина, как верный, умный и преданный конь, остановилась у одного подъезда. Он и сам не сразу сообразил, что это подъезд Лиды. Поднялся, позвонил. Она ему очень быстро открыла. Фланелевый халат на ситцевой ночнушке. Свет в прихожей не включала, сказала, что в доме все уже спят. Сестре дала лекарство, нельзя будить. Прошли в кухню. Там Лида плотно закрыла дверь и спросила: «Тебя покормить или, может, чего-то выпить хочешь?» Паша стоял и смотрел на нее, как будто его кирпичом по голове оглушили. Он ее почти не узнавал. Только сейчас вспомнил, что давно не заглядывал в окно ее магазина, а не заходил он в него со дня женитьбы на Нине. Его от одного вида этого магазина током било до потери сознания. Лида была жутко худой, болезненно бледной, с какими-то шрамами на виске и в разрезе халата. «Что с тобой случилось, Лида?» «Наверное, это тупо про такое спрашивать у женщины, но выглядишь ужасно. Ты больна?» «Да нет уже. Садись. Сейчас все объясню. Это случилось чуть больше 2 месяцев назад. Мне на работу позвонила мама и сказала, что у Дины приступ. Никто не может, кроме меня, ей сразу помочь. И никто из них не знает, кого надо вызывать в случае чего. Короче, я выскочила из магазина, не стала даже терять время на вызов такси. Остановила лихача, который оказался настоящим психом. Я его еще и торопила, он мчался как безумный. Врезался в бетонный забор со страшной силой, машина вдребезги. Сам погиб сразу. Меня доставили в хирургию с куском металла в животе и мелкими травмами. Хирург попался умелый и внимательный, объяснил мне все. Говорит, матка вся разворочена. Он может аккуратно зашить, заштопать, подтянуть и так далее. Но если, не дай бог что, ушиб там или гормональный сбой, возможно, любое плохое развитие, вплоть до рака. И мы решили матку просто и окончательно убрать. Боже, какой ужас! Ты была одна, без помощи, и ты ведь так мечтала о детях. Да нет, Паша. Твоя мама все немного переврала или неправильно поняла. Я ей сказала, что от тебя хочу детей. А потом, без тебя... Мне вообще это было не надо. Я бы не родила больше ни от кого и без аварии. Я не понял, Лида. Повтори яснее. Ты что сказала сейчас? Ты сказала, что так любила меня? Я сказала, что оказалась однолюбкой. Да, это так. И знаешь, без любви во многом легче. Слышала, что и у тебя все в порядке без меня. Удачно женился. Плохая только история с этим ДТП. Так слушай же. Я из-за этой истории приехал к тебе. Сам не могу разобраться. Но сейчас даже это не важно. Ты мне такое сказала, голова кругом. Я же придумывал, как убить себя, но ни ума, ни духу не хватило. Но я не жил больше ни секунды после того, как ты сказала мне уходить. Просто топтался, мучился, приспосабливался, выживал. Да, моя жена очень богатая баба, но по факту она мне вообще никто. Просто получилось терпеть друг друга, что, в общем, тоже редкий случай. А тут вот такие новости... И Паша рассказал, как Нина решила судьбу Лены Ступишиной. Лида очень долго и напряженно думала, даже глубокие морщины на лбу появились. Потом спросила. «Но вы не совсем рассорились? Ты можешь с женой общаться?» «Конечно. И собираюсь. Только она со своими связями и богатством может что-то изменить, отменить то, что уже заварила». «Отлично. А она тебя любит или тоже просто терпит?» «Говорит, что любит». «Да, любит. Я и сам чувствую. Иначе нафиг я ей такой сдался». «Это совсем хорошо. Тогда вернись домой. Поговори нормально. Предложи наш вариант. Не знаю, на каких условиях, тебе виднее. Завтра она дает отбой оформлению в муниципальный приют для инвалидов. Лишение опеки отца пусть пока оставляют. Она со своим законным мужем напишет заявление об удочерении сироты Лены Ступишиной. Исключительно из благородства и желания спасти. Стелла тут ни при чем. Потом с теми же связями она за несколько дней разведется с тобой и откажется от родительских обязанностей в твою пользу, по суду. В это время мы с тобой уже распишемся и заберем ребенка. С отцом сами разберемся. Знаешь, если он пьет на самом деле... то лучше ему пока участвовать в судьбе девочки дистанционно. Можно договориться о помесячной оплате, оформить как компенсацию. Как ты думаешь, твоя Нина может пойти на такой фантастический вариант ради любви к тебе? Я сомневаюсь, конечно. Вариант на самом деле улетный. У меня сердце выскакивает, может грудную клетку разнести. Но как же мне всего этого захотелось. «Тогда поезжай», — сказала Лида. «Леночке важна каждая минута». «Как ты ее назвала? Леночка?» И Паша вдруг расплакался, как в том давнем сне, когда он увидел себя трехлетним и потерявшимся. К утру Нина, постаревшая за ночь лет на 20, с белым лицом и красными опухшими глазами, наконец произнесла первые слова за много часов молчания, похожего на полное онемение. «Я все сделаю, как ты хочешь. Я могла бы поторговаться, потребовать, чтобы ты пожил со мной за это еще год или месяц или неделю. Мне кажется, кроме этого больше ничего в жизни не надо. Но и так я не могу. Ты сказал, что без Лиды не жил ни секунды, только терпел и мучился. Тогда давай вместе доживем до открытия всех контор и поедем. На отбой по приюту у меня уйдут минуты. Я постараюсь, чтобы нас развели в течение 2 дней, чтобы было нужное решение в твою пользу, чтобы вы расписались, чтобы было разрешение на удочерение. И думаю, до конца этой недели вы заберете ребенка. Лену Ступишину». Прошло 4 года. Павел подъехал к крошечному особняку в переулке Арбата. Дом был похож на игрушечный. Детский сад для одаренных детей. Павел вышел из машины и хотел пройти во двор. Но вовремя посмотрел на скамейку в таком же крошечном сквере рядом. На ней сидели его мать и девочка не старше 5 лет, похожая на дорогую коллекционную куклу. Длинные золотистые локоны, синие глаза. Одежда, как у маленькой феи. Между ними стоял красный поднос, на котором лежали в буквальном смысле горы крошечных пирожков. Девочка явно уже наелась и просто разламывала остальные пирожки, чтобы посмотреть, какая начинка. «Мама», — сурово произнес Павел, — «что ты опять творишь? Зачем ты кормишь ребенка таким количеством сладкого до ужина? Ты же знаешь, что Лида против». «Твоя Лидия — замечательная мать и чудесная женщина», — спокойно ответила мама. «Но про ребенка она всегда говорит глупости. Самое главное для детей — это хорошо кушать». «Елки, мама, сейчас еще скажи, что Лида Лену голодом морит». «И она не говорит глупости вообще». Лида за 2 года экстерном закончила факультет педиатрии в университете, чтобы все говорить и делать правильно. «Папа, перестань ругать бабушку», — внесла ясность Лена. «Я съела всего 2 пирожка. Просто смотрела, с чем остальные». «Хорошо», — тут же расплылся в нежной улыбке Павел. «Какой ребенок? Никогда не даст кого-то обидеть. А теперь обе быстро сложите в пакет все разломанные пирожки. Я их дома за 3 минуты съем». «За 3?» — задумчиво посмотрела на отца Лена. Она в этом одаренном садике лучшая по арифметике. «Посмотри, Паша», — дернула мать сына за руку. «Кто к нам идет?» К их скамейке, опираясь на элегантную трость, шла высокая, очень худая, белоснежно-седая женщина. Подошла, со всеми по очереди поздоровалась, ребенка поцеловала в щеку. «Ниночка», — затараторила мать Паши, — «почему ты с палкой? Ты повредила ногу? Что случилось?» «Все в порядке с ногами», — скупо ответила Нина. «Сердце мешает передвигаться. Это ему опора нужна. Но больше мы не будем развивать тему болезней, ладно? У меня был повод приехать сегодня. Заведующая садом сказала мне, что Леночка сделала какую-то невероятную работу вместо домашнего задания. Все в восторге. Я еще не видела, она мне вечером на мейл пришлет. А мне сейчас просто вот что подвернулось. решила привезти. Нина достала из сумки коробку, открыла. «Ой-ой-ой!» — запищала, запричитала, зашлась в восторге Лена. «Это кто?» «Баба Нина! Кто это такой, самый лучший на свете? Я не узнаю!» «Это Орликина, или наш Петрушка. Как тебе нравится?» Его сделал большой игрушечный мастер по чертежу японцев. «Этот Петя знает 15 слов, отвечает на 5 вопросов, танцует. Ну и музыку к нему можно от интернета подключить. Тогда запоет. Папа дома тебе прочитает инструкцию». У Лены даже волосики на лбу взмокли от волнения. Ребенок со своим сокровищем просто уже ничего не слышал, не видел. «Спасибо большое, Нина», — сказал Павел. «Ты так ее всегда радуешь. Ты на машине или на такси приехала?» «На такси. Я теперь боюсь садиться за руль. Вдруг приступ». «Тогда я тебя сейчас отвезу домой. А мама с Леночкой поедут на такси. Вызываю. Мама, Лиде скажи, что я скоро». Все встали. Нина легко обняла мать Паши, а потом опустилась на корточки перед Леной, взяла ее личико в ладони. Павел никогда не видел на ее лице такого обожания в степени муки, до слез и боли. Нина невероятно привязалась к девочке, ничьей сироте, когда та стала дочерью Павла. Даже ему, никакому психологу, понятно, что связь именно такая. Любовь к нему распространилась на его ребенка. И Нина это проявляет в значимых поступках. Этот одаренный сад, конечно, для детей особых родителей. А Леночка в нем, потому что за нее просила Нина. И постоянно проверяет, опекает. Еще раньше, когда выяснилось, что Лене требуется еще одна операция, а Паша уже был на полных нулях, все оплатила Нина. После чего Лена с матерью Павла несколько месяцев дышали целебным воздухом на вилле Нины на Лазурном берегу. С полной обслугой. Они подъехали к дому Нины. Паша посмотрел на нее и вдруг решился. «Нина, можно спрошу о том, чего всю нашу жизнь понять не могу?» «Конечно. Ты такая необыкновенная, сильная, даже могущественная женщина. И я. Вот такой-никакой, ни на что толком не способный, троечник в школе. За что ты меня полюбила?» «Начну с другого. Вот что мне в тебе сразу надоело, так это песня Акына про никакой и никчемный. То ли кокетство извращенное, но, скорее всего, перебор честности. И категорически неправильное воспитание твоей мамы. Она с детства давила в тебе уверенность». «А теперь отвечу, Паша. Я никогда не встречала такого человека, как ты. А я вроде всех уже на этом свете встречала. Ты настоящий. Крупный, сильный мужчина, который прозрачен, как хрусталь. Я всегда вижу твое сердце, твою совесть, твой мозг, который постоянно напрягается в желании поступить по справедливости. А так, в остальном ты прав. В Гарвард точно бы не прошел. Но и никакой Гарвард не сделает тебя еще лучше. В тебе есть все, что мне кажется самым важным и редким. Паша, ты огромная, великая любовь моей жизни. Теперь я также люблю твою дочку. Наверное, это мистика, но Лена так похожа на тебя даже в мелочах. Прости, жену не могу любить. Никак. Но если вам с Леной что-то понадобится, от самой ерунды до главного, знай, я вас жду. Если разрешите помочь, вы меня осчастливите. Если у тебя получится заехать с ней ко мне на Рождество или Новый год, у меня будут и елка, и настоящие подарки. Не делай таких страшных глаз. Автомобиль я ребенку не подарю». «Конечно, Нина. Так и договоримся. А времени по телефону. Лена тебя тоже любит, считает родной. Такой это ребенок. Умеет дорожить любовью». Домой Паша ехал сквозь густую метель. И дорога казалась ему такой же неясной, запутанной, как его жизнь. Сколько боли и страданий он причинил женщинам, которые любят его просто ни за что. за то, что сами придумали. Он ненавидел себя за эти их необъяснимые муки. Одна Леночка знает, за что его любит. И это факт. За то, что он в любой момент и до конца дней готов служить ей как божеству, которое чуть не потерял по своей глупости.